Глава вторая. «Это нелегко», — помрачнев еще больше, заговорила Аи. «После вашего самопожертвования, того, что мы все принесли в этот мир, мы чуть не потеряли все, приобретя совсем немногое». «Позвольте рассказать мне», — подался вперед Ичиро и после благосклонного кивка продолжил. «Все просто. Город на грани гибели, и виноваты в этом как новый владелец, так и кланы. Никто, кроме самих лидеров, не может принудить их совершать одни и те же ошибки. И хотя у многих язык поворачивается обвинять во всем нас, это далеко не так. Мы лишь исполняли свой долг, до самого конца сражаясь за остров. Демон пожрал бы здесь всех, убил, заменив собственными детьми. Но то, что пришло ему на смену, во сто крат хуже». «Ты сейчас говоришь о Янусе?» — уточнил я на всякий случай. «Нет, господин, об озере хаоса, развершегося, когда демон пал. Тысячи погибли в тот день, но благодаря богам, вначале называвшим себя то светом, то геей, его удалось остановить. Мы же вместе со странниками, пришедшими через порталы, сумели отбить у этого мрака столько жизней, сколько возможно, но и это возымело свои последствия, о которых тогда никто не думал. Все началось с падения Академии, хотя последствия стали понятны лишь через несколько месяцев. Мастера вместе с учениками смогли выбежать из рушащегося здания, но в нем хранились экстренные запасы продуктов всего острова. Оружие, доспехи и сбережения всех кланов, не говоря уже про лазарет, медикаменты и алхимические лаборатории. За несколько часов весь город лишился припасов и семян на посевы. Но тогда казалось, что сильно это не повлияет на наш уклад, ведь еще оставались запасы в самих кланах. Беженцы быстро развеяли эти надежды. Дикие, необузданные ящеры нападали на скотину и воровали у привыкших к безопасности внутри города торговцев. Гары – гориллы. Такой мелочи не напрягались. Вместе с гиенами и анубисами они быстро сколотили банды и даже небольшие армии, откровенно грабя и прибирая к рукам все, что плохо лежит. Пинг, ослабленные войной с нагами и падением Академии, не могли оперативно реагировать на все и были вынуждены отдать часть полномочий полиции Фэнг. Тогда это сочли разумным шагом. Армия вошла в город. Привыкшие все решать клинком и кровью, отряды Фэнг выгнали всех недовольных за внутреннюю стену. Кто попробовал сопротивляться, оказался убит на месте, без особых разговоров. И это стало еще одной ошибкой, обозначившей общее падение. Ведь подземники, враждовавшие всю историю, но внезапно оказавшиеся на свободе, они объединились. Вначале в крупные банды, отряды по сотне рыл, а затем и в полноценные тысячи. Но такому количеству войск требовалось что-то есть, а они оказались всеядны. Когда пришло время засевать новый урожай, выяснилось, что припасы есть только у Джен. Ушлые эльфы неохотно делились с остальными кланами, не принимая в оплату обычные монеты. Пару недель никто не мог понять, почему они с такой охотой расплачиваются за все услуги деньгами, почти не торгуясь, но сами берут исключительно товаром. А когда стало понятно, начали хвататься за головы. Гуй, посредники, сборщики подати, счетоводы и администраторы. Жалкие чиновники, у которых не оказалось ничего своего. Ни армии, ни ферм, ни полей под засев. Но они владели информацией, безопасностью и учителями, разбежавшимися по своим кланам. А с падением Академии этого не стало. Пропала сдерживающая сила, заставлявшая кланы работать вместе. Стены казались прочными, но припасов остро не хватало, и за них началась борьба. Рынки, и без того небогатые после войны, окончательно опустели. Все, что производят ремесленники, теперь остается внутри кланов, и обменять это можно лишь на аналогичный товар. И так уж вышло, что лучшие в этом все те же проклятые эльфы. Стоило хаосу разверзнуться, как у их верхушки как будто второе дыхание открылось. Теперь на территории своего дома они выращивают в десятки раз больше еды. Да что там, их деревья превратились в настоящую крепость, поднявшись еще на добрый десяток метров. Второй стороной, пусть и не выигравшей, но сумевшей остаться на плаву, оказались Хэй. Странно, но после прихода хаоса тьма отступила, открыв огромные морские угодья, еще не заполненные чудовищами. К тому же их соглашение с нагами дало новый толчок. Вместе они подрядили постоянных союзников Гуй, Ксу, и начали создавать жуткие орудия убийства для войны на глубине. Ситуация становилась хуже с каждым днем, но у нас теплилась надежда, что все обойдется и само собой образумится. Пусть главы кланов все чаще ходили на советы с охраной, пусть напряженность росла, но торговля медленно оживала. Инг и Фэнг, каждый со своей стороны, отвоевывали куски земли у недавних беженцев для скота и засева урожая. Но 3 месяца назад случился прорыв демонических тварей на северной стене. «Мы все тогда были там, на страже», — мрачно сказала Ай, не поднимая на меня глаз. «Это был единственный способ прокормить себя и близких, пока вы находитесь в саркофаге и восстанавливаетесь. И будь там нормальная штатная численность войск, мы без труда отбили бы эту атаку. Но из-за охраны внутренней стены, потерь на войне, распри среди Фэнг и Пинг, на каждого, кто тогда сражался, приходилось по 5 пустых мест». «Продолжайте», — тихо приказал я, сжимая кулаки до белизны костяшек. «Меня не было всего 1/2 года, но из-за моих действий, из-за того, что я не смог предотвратить, остров погрузился в настоящий ужас. Если меня обвинят в этом, то обвинят справедливо». «Нам повезло», — горько улыбнувшись, сказал Ичиро, поглаживая рукояти мечей. «На ходу разработали план, дерзкий, но достаточно безумный, чтобы сработать. Увести твари к позициям гаров и ящеров. Все мы вызвались добровольцами, а потому тянули жребий. Короткая соломинка досталась Биму». «Брат выполнил долг до конца», — гордо вскинув голову, сказал Бом. «Он не струсил и не отступил, хотя многие предлагали с ним поменяться. Как истинный воин своего народа, он схватил башенный горн и, дуя в него, увел волну демонических тварей от отступающих войск в сторону. Это спасло город от полного уничтожения». «Но не от сражений и ссор. Кланы быстро нашли виноватого в виде молодого командующего, Пингьяна», — дернув щекой, сказал Ичиро. «Старший наследник, герой, он не дотягивал до ранга владыки, хотя, безусловно, подавал надежды. Дабы не злить остальных, место главы заняла бессмертная бабка, Пинг Мингджо, отказавшись от места главнокомандующего и передав это почетное звание Гуан Юю, молодому владыке Сюэ Джан Ци. Сильный, хитрый и волевой глава клана почтительно принял такое подношение. Но не все в клане Пинг восприняли это хорошо. Вместе с крестьянами и многочисленными недовольными воинами Пинг Ян ушел из города и занял старые джунгли на севере, объявив о своей независимости и ежедневно сражаясь там не только с дикими тварями, которых почти уничтожили, но и с бывшими беженцами, отошедшими к восточной стене. А недавно они начали возвращаться. Некоторые. Обезображенные, превращенные в жутких монстров, но приобретшие огромную демоническую силу, не похожую на все, что мы видели до этого. Остров окончательно погрузился во внутреннюю борьбу. Внешнюю стену охраняют лишь наги на юге, отдельные разведчики, рискнувшие пробраться через территорию врага. Север, восток и большая часть запада потеряны, посевных площадей почти не осталось». «А чем занимался все это время Бог?» — спросил я через минуту, когда тишина стала слишком напряженной. «Неужели он просто захватил власть и при этом ничего не сделал для своего города?» «Мы так считали до недавнего времени», — нехотя ответила Ай. «Не оказались неправы. Хаос, он разрастается. Стоит богам отвлечься, из него начинают выпрыгивать жуткие твари, с которыми почти невозможно бороться обычными способами. Их не берут ни секретные техники, ни оружие, и тогда на помощь приходят ангелы Януса, выжигают твари своими мечами и уносятся обратно. Они тоже сражаются все время, без сна, еды и отдыха. Уже 1/2 года, питаясь только молитвами». «Бог, который глух к страждущим, отдает их судьбу в их руки и при этом постоянно сражается за них? Не худший вариант, надо признать. Пусть и не лучший», — заметил я, прикрыв глаза и задумавшись. «Значит, мы лишились всего, кроме собственных тел и душ. Прошу прощения, что не сумел защитить вас в трудную минуту, братья и сестры. Кто хочет или считает необходимым, я могу немедленно освободить вас от клятвы верности». «Мы не бросим вас в тяжелый час, господин», — нахмурившись, произнес Ичиро. «Пусть нас осталось немного, но таков наш путь. Мы выдержим все испытания или погибнем вместе». «Спасибо, но это не лучшее, что можно сделать», — ответил я, вспоминая, как вел 5 самоубийц против декана. «Бог хочет меня видеть, и я предстану пред его взор, как только буду готов, начав тренироваться уже сегодня. Я постараюсь справиться за неделю, возможно, за 5 дней, чтобы вернуться к прежней норме. Есть ли вам где жить, что есть и пить?» «Есть, господин», — поклонилась Ай. «Я подрабатываю медсестрой Фэнг. Остальные устроились чуть хуже, но несут службу вместе на внутренней северной стене». «Наш мир сжался до 1 города. Нельзя допустить, чтобы он сузился еще больше, иначе мы все погибнем. «Ладно, дождитесь, пока я побываю у Януса, и не беспокойтесь, есть еще надежда». С этими словами, подчинив Ци, я создал 5 кристалликов крови, мгновенно заживив ладонь потоками энергии, и призраки, захватив по одному из кристаллов, прикололи их на куртки членов клана. «Владыка!» — едва слышно прошептала Ай в восхищении, глядя на меня. Я ответил коротким кивком. Так, чтобы поняли все, но не распространялись слишком. «Сейчас я не в той форме, чтобы спорить с любым из реальных владык, но даже герой 3 путей может оказать очень существенное влияние на расстановку сил в городе. Нужна лишь самая малость». Попрощавшись с друзьями, да что там, членами семьи, я остался наедине с Дандан, все это время не смевший открыть рот. Девушка сидела ни жива, ни мертва, понимая свидетельницей, чего только что стало и что с ней произойдет, если она расскажет кому-нибудь. А ведь ей придется, она помощница, а не глава клана. «Не волнуйся, я сам расскажу обо всем Кинжао. Если хочешь, в твоем присутствии, чтобы не подвергать нас обоих опасности». «Спасибо, господин», — с облегчением поклонилась Дандан. «Вы меня очень выручите». «Тогда идем». Беседа была долгой, но день и не думает заканчиваться. Я гнал прочь усталость, сжимая ее в стальном кулаке воли. Мои ядра ци сформировались, но оставались почти неразвитыми. Однако каналы были в идеальном состоянии, будто я не лежал в капсуле, а занимался ежедневными многочасовыми тренировками. Именно по этой причине я без труда сумел провернуть тот фокус и не упасть в обморок. Беседа с Кинжао оказалась короткой, хоть и содержательной. Она не намеревалась рассказывать больше, чем я уже узнал с помощью друзей. Но потому как женщина кивала, я понял, что не все так просто, и вариантов куда больше, чем кажется. Ситуация, запутанная и жуткая даже на 2-й и 3-й взгляд, оказывалась еще хуже. «Пока вы не встретитесь с Янусом, мне нечего вам добавить, господин», — жестко сказала жрица послушания. «Мои воспитанницы зависят от доброго расположения глав кланов, нашего господа Януса и моих стараний. Я последняя, кто учит девушек техникам юаньцы, независимо от их происхождения. Главное, чтобы достало таланта в эссенции и эликсирах». «Я слышал, что остальные разбежались по кланам. Неужели нет никого, кто бы учил всем 3 путям? Кто рассказывает о душе в Фэнг, жизни в Ксу и крови в Джен?» — спросил я, внимательно отслеживая реакцию, но в этом не оказалось необходимости. Жрица широко улыбнулась, показывая, что поняла мою задумку. «Клан Гуанг не связан напрямую с Гуи, поскольку отказался в него войти. Так же, как не связаны с любыми другими. У вас нет клятв и обязательств, которые придется выполнять помимо воли. Даже разрыв помолвки с Фэнг Юн может сыграть вам на руку», — заметила Кинжао, ненавязчиво обрисовывая свои планы. «Мастера, вернувшиеся в кланы, хорошо владеют лишь своими путями, но герой, владеющий всеми 3... «Хм, что ж, это хороший ход. Такого нет даже у нас с Гуйшеном». «Мне не сравнится с вашим мастерством и опытом. Но довести до ранга воина сумею, а это уже хорошо, если, конечно, вы мне поможете». «Только после беседы с Богом. Это может оказаться решающим. Возможно, вы вообще не вернетесь с аудиенции, как и многие другие. А может, вам не понадобится подобное ухищрение и достанет сил, чтобы выправить ситуацию?» Кинжао говорила легко, ее голос был поставлен многовековыми тренировками, однако напряжение она скрыть не могла. «Вы волнуетесь. Неужели за века сражений, вторжений монстров и демонов вам еще не приелись подобные события?» «Так близко к гибели остров никогда не стоял в своей истории. Сейчас я вынуждена вспоминать прошлое, и мне приходит на ум только одна беда. Черная чума на Гэге, заставившая немногих выживших сбежать сюда. И я бы немедля приняла такое же решение, спасая себя и воспитанниц», — жестко ответила жрица, скрывая едва уловимый страх. «Но бежать некуда. Нас со всех сторон окружает враг, чудовища, демоны и предатели. А в центре нашего некогда благословенного острова — жуткое озеро, исторгающее исчадие хаоса. Хуже быть не может». «Может, может. Я оптимист», — улыбнулся я, смотрящий на меня, как на психа Кинжао. «Но даже если вы правы, это к лучшему. Значит, у нас есть только один путь — наверх, к вершинам техник, на самую последнюю ступень по лестнице бессмертия». «Для этого вам, юный господин, еще предстоит поработать», — возвращаясь к роли наставницы, сказала жрица. «Пусть вы и сформировали ядра, родившись с ними, ваши способности крайне низки. 15-й уровень? Никуда не годится. Ведь у любого владыки его профильные первые секретные техники достигают 40-го, это в худшем случае. Однако у вас есть отличная возможность их улучшить вместе с восстановлением контроля над телом». «Без раздумий выполню все ваши рекомендации, мастер», — ответил я, склоняясь в позе, подобающей уважающему старших ученику, но не слишком низко, ровно настолько, насколько позволяло звание главы клана. Скорее кивок со сложенными руками, чем поклон. Но тифлинг этот жест приняла с большим удовольствием. «В таком случае нам стоит начать с азов. Ваши призраки, продемонстрируйте их мне, а чтобы не нарушать боевой медитации, начинайте разминаться». Речь Кинджао, поставленная многолетними повторениями, расслабляла, заставляла подчиняться и одновременно вникать в происходящее. Вновь окунаясь в наставление мастера Юань Ци, я впитывал все сказанное ею словно губка, не забывая про физические упражнения. Я говорил друзьям про неделю, но Янусу стал ждать куда раньше. Хоть моя реабилитация еще не завершилась, а параметры силы и ловкости едва достигли 4, спорить с пришедшими жрецами я не стал. Тем более, что перед стеклянным мостом, ведущим к величественному храму, меня встречал Гуй Шен лично. «Они ждут», — коротко сказал тифлинг, одетый в богатое жреческое платье. «И что бы тебе ни предложили, настоятельно рекомендую соглашаться». «От этого зависит не только моя жизнь, но и существование всего клана», — без шуток кивнул я, прекрасно все понимая, после чего бывший ректор посмотрел на меня совсем другими глазами. «Идем». «Настоящие, но перекрасившие волосы и, наконец, отмывшиеся до поросячьего визга», — усмехнулся Гуй Шен, не веря своим глазам. «Пожалуй, это может стать интересно».